Глава 10. Перед моими глазами до сих пор стояла надпись: «Бедные служанки рода Ломоносовых Лера и Вера Добрые попали в больницу с тяжелыми травмами, нанесенными Марком Ломоносовым». «Ну а что можно было ожидать?» – пробормотал я, потянулся и взял газету. «Московские известия, кстати». Пробежал взглядом по статье. Написано самым желтушным стилем, со смакованием подробностей и поливанием грязью. Внизу подпись: «Жанна Андреева». Стоп! Та самая журналистка из поезда, которая пыталась меня развести на интервью. Я усмехнулся. «Ах ты, сучка! Но я запомню, запомню». Мстительная оказалась тварью. И тут она вроде как: писать подобные статьи — ее работа. Но ведь с другой стороны, далеко не все журналисты — беспринципные мрази. Кто-то проводит честное расследование, выводит взяточников на чистую воду. А кто-то, как Жанна Андреева, зарабатывает деньги на том, что втаптывает в грязь других людей. В общем, каждый выбирает свой путь. Я улыбнулся. Такие вещи спускать с рук я не намерен. Никому. Если я не сделаю свой ход, то журналистское пиранье примет это за слабость. Я допил чай и, прихватив газету, вернулся в номер. И здесь уже прочитал статью полностью. Поезд «Санкт-Петербург-Адлер» стал местом циничнейшего издевательства над двумя представительницами прекрасного пола. Никто не заподозрил неладного, пока в Воронеже проснувшийся проводник. О странном массовом сне в этом же поезде читайте на странице 4. Не обнаружил в одном из купе двух едва-едва пришедших в себя девушек. Они были невообразимо избиты. Результаты медицинского освидетельствования еще не опубликованы, так что, возможно, все не ограничилось избиением. Проводник в ту же секунду вызвал медиков, и девушек доставили в краевую больницу в крайне тяжелом состоянии. Один день они находились в реанимации. Доктор Курпатов отказался давать комментарий нашей газете. Но инсайдер этой больницы рассказал нам, что у девушек сломаны все ребра, вывихнуты руки и повреждены позвоночники. Конечно же, дорогие читатели меня спросят, кто эти девушки и кто сотворил над ними такие зверства. И я отвечу вам. Бедняжки работали служанками у Марка Ломоносова, последнего члена некогда знаменитого обедневшего рода. Пару дней назад он вышел из комы и уехал в Москву из своего петербургского особняка. Служанки великодушно согласились сопроводить его в родовое поместье, просто так, без оплаты по доброте душевной. И чем он им оплатил? Что точно произошло в поезде «Санкт-Петербург-Адлер», до сих пор точно неизвестно, однако. Разве у кого-нибудь остались сомнения? Дорогие читатели, я пишу эти строки, и мое сердце обливается кровью. Так жалко мне замечательных девушек. Первое, что я отметил, ни слова про убийство. Второе, журналистка здорово схитрила и написала статью так, чтобы точно-приточно настроить против меня общественное мнение. Лера и Вера Добрые выставлены беспомощными жертвами жестокого Марка Ломоносова, однако, если присмотреться, то в статье нет ни одного прямого обвинения. Сплошные домыслы, предположения, инсайдеры и манипуляция читателем. Ну и третье. Оперативно же они все организовали. Если девушек действительно обнаружили в Воронеже, то это 11 часов от Москвы. Значит, это случилось около 6 утра вчерашнего дня. А уже сегодня в газете, которая вообще-то выходит раз в неделю, в которую собирается материал для статей и уж тем более первой полосы, вышла писулька про мою невообразимую жестокость. Все больше и больше усиливались подозрения, что меня просто так в покое не оставят. Интернет подсказал мне, что Жанна Андреева работает в двух изданиях, «Московских известиях» и «Немного посплетничаем». Последний журнальчик имел дурно попахивающую славу, но пользовался огромной популярностью. Следующий номер «Немного посплетничаем» должен был выйти в среду. А сегодня у нас вторник. Как удобно. Я улыбнулся. Редакция журнала располагалась в центре Москвы, и у нее была собственная типография. Интересно, когда они отдают сверстанные материалы в печать? Но это легко выяснить. «Крабогномище!» «Да, великан, хозяин, друг!» Зловредная тень словно только и ждала, что я ее позову. Она покрутилась вокруг стула, на котором я сидел, забралась на стол и неожиданно буквально из воздуха достала дохлую крысу. положила ее передо мной и сказала: «Подарок». «И зачем она мне нужна?» «Ложить в карман другим людям», — услужливо объяснил крабогном. «У меня их много. Великан-хозяин теперь друг, поэтому я делиться. Принести второй?» «Нет-нет», — отказался я. «Спасибо, не утруждайся. На самом деле я позвал тебя за другим. Отправляйся в здание по адресу Цветочная, 15. Отыщи документы. Я помогу тебе». «Хорошо». Беззвучно крабогном испарился, а через пару секунд я к нему подключился. В этот раз почему-то получилось особенно тяжело. Мне пришлось лечь, чтобы случайно не свалиться со стула. Облегчало задачу то, что зловредная тень самостоятельно подпитывалась от тонкого плана и не требовала дополнительных энергетических влияний. Все силы я тратил только на управление крабогномом. Он незаметно проскользнул в здание редакции и бегал по всем этажам, пока не нашел дверь с табличкой «Главный редактор». Я направил его внутрь. Крабогном пришел как раз вовремя. Главный редактор, мужчина 50 лет с небольшим брюшком, грозно отчитывал Жанну Андрееву. «Я на вас надеялся!» — кричал он, брызжа слюной. «Вы обещали придумать новую колонку, чтобы привлечь читателей. И что в итоге? Бессовестная лисица! Когда я вас брал на работу, то сразу знал, что московские известия подложат мне свинью. Они занимают все наше время. Вы клепаете лучшие статьи им, а что же мой журнал?» «Прошу прощения», — журналистка скромно потупила глазки. «Больше такого не повторится. Просто дайте мне один шанс». «Да этих шансов у вас был вагон и маленькая тележка. Я не отдавал газету в печать, надеясь, что вы принесете стоящий материал. А вы явились ко мне с глупыми оправданиями. Да мне стыдно нести это в типографию». Он посмотрел на часы и заорал пуще прежнего. «Я мог это сделать еще в 6 утра, а теперь придется ждать 4 вечера. Людям из-за вас работать всю ночь». «Пожалуйста, последний шанс. На следующей неделе я взорву мозги нашим читателям. Ну а пока пусть довольствуются тем, что есть. Обычно они же проглатывают это и не морщатся». Жанна Андреева вздохнула и слегка улыбнулась. «Вы зря переживаете, люди сегодня непритязательные». «Имейте уважение к нашим читателям», — прошипел редактор. «А теперь вон! И чтобы в воскресенье пришли с материалом, иначе вылетите отсюда как пробка!» Журналистка гневно поджала губы, но промолчала и вышла. Редактор посидел 5 минут и тоже покинул кабинет. Крабогном взобрался на стол и пролистал макет журнала. Статья Жанны Андреевой нашлась на 3-й странице. Широкая полоса, большой заголовок. «Неплохо. Читатели мимо такого точно не пройдут». Заголовок высотой в 5 сантиметров, сама статья в 10. Длина одинаковая, 21. Все написано от руки каллиграфическим почерком. «Сиди здесь и следи за журналом. Если его куда-то унесут, наблюдай, но не мешай», — приказал я. «Скучно», — пробормотал крабогном, но уселся в темном углу и уставился на стол. Я же сгонял в ближайшую канцелярию, взял там белую бумагу А4, чернила и перо, и, вернувшись в гостиницу, принялся за свой шедевр. Предварительно спросил у интернета, кто самый грозный, мстительный и опасный аристократ в Российской империи. Оказалось, что такой славой пользуется князь Покатилов. Ужасный гордец и высокомерный засранец. Все его так боялись, что даже старались не обсуждать. Одна паршивая статейка уж точно не испортит его жизнь, а вот настроение... «Так», — протянул я, вспоминая мыльную оперу, которую когда-то видел краем глаза. «Что же написать? Пусть князь Покатилов будет многоженцем. В Сибири он бросил свою первую жену и 12 детей. Переехал в Москву, женился по расчету на богатой невесте и закрутил роман с ее матерью. Когда отец невесты узнал об этом, он вызвал Покатилова на дуэль, которая проходила в строжайшей тайне. Во время дуэли погибли оба, и отец, и Покатилов, но последнего через 10 минут клинической смерти смогли откачать. Вроде неплохо. Всю эту чушь я растянул на здоровенное полотнище текста, придумал огромный заголовок «Вся правда о Покатилове» и оформил в виде статьи. «Крабогномище, вернись-к сюда!» «Да, великан-хозяин, друг!» «Держи!» Я вложил ему в клешни свое творение. «Продолжай наблюдение и не потеряй эту бумажку. Через пару часов я скажу, что делать». Я решил подменить статью в журнальном макете в последний момент, чтобы главный редактор не заметил подвоха. а пока можно заняться чем-нибудь полезным. Например, принести первое жертвоприношение моей богине. Я помню, Марина говорила, что животные тоже подойдут, но от них мало толка. Грубо говоря, один монстр эквивалентен стаду овец. А куриц, наверное, потребуется вообще миллион. Но я хотя бы изучу ритуал, чтобы потом не столкнуться с неприятными сюрпризами.